Заключение. В предисловии я написал, что эта книга не только о сатане, но и о ряде других разработок КБ «Южная». Хотя именно сатана – главная героиня моего рассказа. Но в книге рассказано не обо всех ракетах, созданных в Днепропетровске. Например, не описана история создания легких МБР, жидкостных МРУР-100 и твердотопливной РТ-23 и их модификаций. Да и ряд других разработок остался за кадром. Но какие бы новые ракеты не были созданы в будущем, а такие работы велись и ведутся, никогда они не превзойдут созданные в прошлом веке ракеты по своей значимости. Воевода, как бы подтверждая суть своего названия, навсегда останется тем мечом, который стал щитом для сохранения мира в глобальном мире.